словом, что-то в этом роде. Да, но я была у родителей, а они не такие неумолимые, они считали, что я была за ним замужем и не осуждали меня. Не все смотрят на это, как ты. Раз ушла Рагнхильд, ты можешь смело задуть свечу. Смотри, как она сконфуженно мигает рядом с лампой. Из-за меня ты это имел в виду. А разве сам ты ни в чем не виноват? Не пойми меня превратно. Я и впрямь во многом виноват, — без промедления ответил капитан. Но не тебе об этом говорить. Нет, ты этого не думаешь. Я ведь никогда... Послушать тебя? Так ты ни в чем не виноват. Сказано же, что виноват. Не той виной, про которую говоришь ты, а другой, прежней и новой, согласен. Но я не принес домой эту вину у себя под сердцем. Верно, — начала Фру. Но ведь именно ты никогда не хотел, чтобы я... чтобы у нас были дети. А вслед за тобой и я этого не хотела. Ты ведь лучше знал, как надо, и мои домашние тоже так говорят. А будь у меня дочь... Пожалуйста, не утруждай себя сочинением трогательной истории. Она годится только для газеты. Не утруждай, — сказал он ей. — Я говорю чистую правду, — отвечала Фру. — Ты не можешь отрицать, что я говорю чистую правду. Я ничего и не отрицаю. А теперь, Ловиса, присядь и выслушай меня внимательно. И дети, и дочь, которая вдруг так тебе понадобилась, все они... не больше, как отголосок недавних разговоров. Ты их наслушалась и вообразила, что в этом твое оправдание. Раньше ты никогда не изъявляла желания иметь детей. По крайней мере, я этого не слышал. Да, но ты лучше знал, как надо. И это ты тоже где-то недавно услышала. В одном ты права. Очень может статься, что с детьми... нам бы жилось лучше. Теперь я и сам это понял, но, к сожалению, слишком поздно. И ты в твоем положении еще говоришь мне, что... Боже правый, но ведь, может, именно ты... Не знаю, как сказать, пойми. Я? Переспросил капитан и покачал головой. Вообще-то такие вещи полагается знать матери. Однако в нашем случае даже мать этого не знает. Ты, моя жена, этого не знаешь. Или, может быть, ты знаешь? Тут Фру умолкла. Я тебя спрашиваю, ты знаешь или нет? Фру ничего не ответила, бросилась на пол и заплакала. Не могу понять, пожалуй, теперь я стою за Фру. Ей, бедняжке, так худо. Я совсем было решилась постучать и войти, но тут капитан сказал, ты молчишь. Но твое молчание — это тоже ответ. И ответ не менее красноречивый, чем самый громкий крик. «Мне больше нечего сказать», — ответила Фру сквозь слезы. «Многое я люблю в тебе, Ловиса, и прежде всего твою правдивость», — сказал капитан. «Благодарю», — сказала Фру. Ты даже сейчас не выучилась лгать. Ну, поднимайся. Капитан сам помог ей подняться и сам усадил ее на стул. А Фру плакала так жалобно, что прям сердце разрывалось. «Перестань же», — сказал капитан. «Я хочу тебя спросить кое о чем. А может, нам стоит подождать, поглядеть, какие у него будут глазки, какое личико?» Бог тебя благослови. Конечно, подождем. Благослови тебя, Бог мой дорогой, мой любимый. А я попробую смириться. Меня это грызет и гложет, гложет и грызет, но ведь и я не без греха. Бог тебя благослови. Бог тебя благослови, — твердила Фру. И тебя тоже, — ответил он. Доброй ночи. Тут Фру упала грудью на стол и в голос зарыдала. Ну, а теперь почему плачешь? Потому что ты уходишь. Раньше я тебя боялась, теперь я плачу, потому что ты уходишь.